Напрашивается вопрос, что побудило Габриэль в 1932 году столь активно заняться высоким ювелирным искусством, которому она доселе проявляла лишь ограниченный интерес. Проблема эта не так проста. Для начала констатируем, в области бижутерии, как и в области от кутюр, она давала ход только тому, что подходило ей самой. Каковы же были ее вкусы? Она сама обладала несметным количеством украшений огромной ценности. Одни из них она получила в подарок, например, из рук Дмитрия или герцога Вестминстерского. Другие приобрела сама, благо располагала для этого средствами. Не страдая на сей счет никакими комплексами неудовлетворенности, а она придавала лишь небольшое значение их рыночной стоимости. С другой стороны, какой бы она ни казалась на взгляд, в глубине души она была достаточно робкой и не осмеливалась надевать слишком дорогие украшения, которые могли вызвать только нездоровый интерес к ее персоне и породить не всегда благоприятные чувства. Она предпочитала фантазийную бижутерию, которая не создавала подобного чувства неловкости. Впоследствии она стала сочетать подлинные драгоценные камни с фальшивыми, а иногда надевала одни только аутентичные, но столь огромные, что ни одна живая душа не дерзнула бы поверить в их подлинность. Да и сама хозяйка нередко заявляла, что они не настоящие. Что же стояло за словами Коко, когда она утверждала, что изделия ювелиров наводят на нее тоску? Ей претила монотонность их форм и тематики. Они не отвечали в полной мере ее представлениям о декоративности, которую она ожидала бы от украшений. Если Габриэль, несмотря на все, организовала эту выставку бриллиантов, то это потому, что ее на это подвинул один человек. И этот человек, вне всякого сомнения, разделял и ее идеи, и ее интересы. Это был молодой стилист Поль Ирип. Он и будет автором эскизов этих украшений, и он же проявит большую изобретательность в создании украшений превращалок. Так, например, колье одним движением руки легко превращалось в три браслета и брошь для ношения на шляпке. Ничего подобного раньше не было. Успех выставки был столь велик, что акции компании «De Beers» в первые же два дня после открытия взлетели на 20 пунктов, а имя Шанель вновь всколыхнуло мировую прессу. Сознавая резкую перемену своих взглядов, Габриэль сочла необходимым подтвердить это в предисловии к своему каталогу, и она сделала это с большим остроумием, чтобы быть убедительной. Судите сами. «Довод, который вначале побудил меня выдумывать искусственные украшения», — писала она, — «заключается в том, что я находил их лишенными снобизма, и это в эпоху, когда слишком легко доставалась роскошь». Это соображение исчезло в период финансового кризиса, когда все способствовало воскрешению инстинктивного стремления к натуральности, которое возвратит забавной безделице ее истинную цену. Габриэль очень быстро даст понять, что заставит уважать ту самую забавную безделицу, на которую прежде, в силу обстоятельств, посматривала косо. И до конца своих дней она будет придумывать и изготовлять новые украшения, благо ресурсы воображения у нее были неисчерпаемы. Но кто же такой Поль Ирип, который убедил Габриэль прислушаться к предложениям бриллиантовых королей? Родился он, как и Габриэль, в 1883 году. Ирип – псевдоним, сокращенный от багской фамилии Ирибарнигарай. Таковой была фамилия его отца, корреспондента газеты «Тан». Означенный журналист имел некоторые трения с правосудием. Как убежденный коммунар, он участвовал в 1871 году в разрушении Вандомской колонны. На него был объявлен розыск, чтобы взыскать деньги на восстановление. Он же предпочел скрыться на какое-то время на Мадагаскаре, пока шум не уляжется. Его сын Поль, тянувшийся к искусству, поступил на архитектурные курсы в Академии художеств. В 17 лет он публикует свои рисунки в знаменитом сатирическом еженедельнике «Тарелка с маслом». В этом же возрасте он становится самым молодым архитектором Всемирной выставки 1900 года. Этот даровитый юноша обладал не только развитым не по годам талантом, но и большими амбициями. В 1906 году, в возрасте 23 лет, он создает свою собственную иллюстрированную газету «Свидетель», в которой в течение 4 лет комментировал актуальные события своими остроумными карикатурами, неизменно меткими, забавными и жестокими. Более того, он умело подбирал сотрудников. Тонкое чутье позволило ему распознать в одном новичке, который подписывался Джим, Талант, который заставит говорить о себе. И он не ошибся. Джим был никто иной, как Кокто, и вскоре между молодыми людьми завязались дружеские отношения. Дошло до того, что два друга основали ассоциацию, члены которой давали клятву разрушать все смешные безделушки, бесчестящие гостиные, куда их приглашают. Сказать по правде, обещание бесполезное, в результате их в лучшем случае перестали бы куда-либо приглашать. Пришлось им от этой клятвы отказаться. Вот почему, говорит Полли Рип, у людей еще осталось столько ужасных безделушек, которыми они так дорожат. Среди других сотрудников свидетеля, отобранных его руководителем, были Хуан Грис, Марсель Дюшан и Саша Гитри. И Рип показал, что умеет окружать себя достойными людьми. Блестящие качества Ириба привлекли к нему внимание кутюрье Поля Пуаре, который поручил ему сделать рисунки по моделям его коллекции. В 1908 году увидел свет альбом созданных с помощью трафарета работ, называемый «Платье Поля Пуаре глазами Поля Ириба». Очаровательная книга, в которой художник воспроизвел с большей элегантностью и тонкостью предоставленные ему модели. Альбом предназначался для самых видных женщин великосветского Парижа и всех государынь европейских дворов. Авторские рисунки тушью, виртуозное владение пером, искусство виньеток были с восторгом приняты всеми, за исключением английской королевы, которой некоторые рисунки показались легкомысленными. Британский двор вернул книгу назад с просьбой к издателю впредь не посылать трудов такого рода. Как бы там ни было, с этого момента Аполлинер вправе был утверждать, не боясь услышать возражения, что Ириб воцарился в карикатуре благодаря остроумию, а в моде – благодаря изяществу. Помимо всего прочего, Поли Риб создает логотип одежды от Пуаре, стилизованную розу, подписанную его именем. Но этого было ему мало. Вкус к роскоши побуждает Ириба искать заработка где только возможно. Он сочиняет слоганы для аперитива Дебюне и для пятновыводителя от Ролла, выведет пятна даже у леопарда, рисует эмблему дома Ланвена и его замечательный флакон в виде черной сферы. В 1911 году он женится на актрисе Жанне Дери, для которой Шанель шила шляпы, и создает эскизы платьев, в которых она будет выходить на сцену в водевилях. Незабытое и его ювелирное искусство, он делает проекты украшений для Линцелера. Словом, неутомимо работает во всех областях творчества, лишь бы платили. Среди его состоятельной клиентуры – Жак Дуссе, Робер де Ротшильд, романист Клод Фаррер, которым он декорирует апартаменты. Логическим продолжением этой деятельности явилось открытие элегантного бутика с бело-золотым фронтоном на рю Фабур-Сент-Анаре. Он выдумывает хрустальную бижутерию для дома Лалик, ткани-брошки для лионских шелкоткацких мастерских, продвигает новые материалы вроде эбенового дерева из индонезийского макасара, изучает возможность применения кульей кожи. Он экспонирует у себя в магазинчике барочную мебель в оригинальном стиле, а также немало предметов современного декоративного искусства, то, что уже называлось словом «дизайн». Во время войны, куда его не взяли из-за диабета, он вместе с Кокто создает иллюстрированную газету «Слово», в котором смешивал с грязью германского врага, кронпринца и кайзера, не впадая при том в шовинизм, как большинство периодических изданий в ту пору. Он ожидал, что его талант стилиста и изобретателя новых, невиданных дотоле форм и концепций, одним словом, его чувство современности, будет принято на ура по другую сторону Атлантики. В 1919 году он отправляется за океан и между делом разводится со своей супругой Жанной. В Нью-Йорке он открывает новый магазин на Пятой авеню, затем в Лос-Анджелесе. В том же году он женится на Мэйбелл Хоган, соблазнительной красотке и богатой наследнице, с которой обосновывается в Голливуде. Там он становится художественным консультантом у Сесилия Б. де Миля. Жемчужный наряд, который он создает для Глори Свенсон в картине «Мужчина и женщина», сделал ему имя, и он сотрудничает с постановщиком в дюжине картин. Среди них знаменитый фильм «Десять заповедей», декорации которым исполнены им одним. Это была гигантская по масштабам задача. Но наш герой не знал сомнений. В этом была его сила и слабость. Египетский мир Ириб создает на свой вкус, вполне в духе арт-деко, с обильным использованием лакировки и позолоты. Фильм станет мировым триумфом. Охваченный страстью кинематографа, он добивается возможности самому поставить реки на картины. Это были комедии, как, например, «Обмен мужьями». Но особенного успеха они не имели. Больше даже Ирип почувствовал себя неуютно в голливудских кругах. Несмотря на все, в 1926 году ему поручают создание всех декораций картине «Царь царей». Все было скрупулезно подготовлено. Такие вещи не терпят самодеятельности. Христос, точнее говоря, актер Гарри Уорнер, назначенный на эту роль, согласно контракту, обязан нигде не показываться с сигаретой и не посещать ночных кабаре. Представьте-ка реакцию публики, если бы она увидела в газете фото Иисуса на танцевальной веранде с окурком в зубах. Нет, в Голливуде все просчитывается до мелочей. И что же, буквально накануне съемок сцены на Голгофе Демиль обнаружил, что Ирип не предусмотрел никаких приспособлений, чтобы Уорнер держался на кресте и чтобы у него кровоточили руки. Он был вне себя от ярости. Неужели придется лихорадочно импровизировать во время съемок, в то время как комедийные актеры, массовка, машинисты и он сам, постановщик, будут терпеливо ждать, пока этот французишка что-нибудь придумает? Между Демилем и Ирибом вспыхнул вселенский скандал, и французишка был незамедлительно выставлен вон. Сожалеть о нем никто не стал. Кстати сказать, все те, с кем ему довелось работать, были о нем не особенно высокого мнения. А великолепный костюмер Митчел Лейзин в свое время и вовсе был вынужден устраниться от дел, так как его отношения с Рибом подчас доходили до перебранок и даже стычек. Так и быть, возвращенный из опалы Лейзин согласился заменить Риба. Несколько недель спустя Поли Риб явился на пирс генеральной трансатлантической компании в Нью-Йорке. Его пришла проводить Мейбл с их маленьким сыном Полем. С борта парохода «Париж», ведомого от причала мощными буксирами, Ирип бросил последний взгляд на небоскребы Манхэттена и решил, не питая надежд на возвращение, покинуть Америку, где познал и триумфы, и провалы. Но только наивный мог бы подумать, что такая амбициозная и энергичная персона, как Ирип, могла быть деморализована. Да, конечно, ситуация во Франции была не та, что до войны, когда он чувствовал себя в своей тарелке. Но ему удается наладить сотрудничество с журналом «Вог». Его фантазия дает жизнь очаровательному персонажу, юной прелестнице Аннабель, которую он осыпает ценными советами, как одеваться. Вернувшись во Францию, он поселяется в Ницце, где живет на широкую ногу. Помимо блестящей открытой автомашины марки «Вуазен», у него яхта «Майская красавица». И кроме того, он покупает еще сельский дом в Сен-Тропе. Чтобы раздобыть на все это средства, он предлагает свой талант к услугам «Пежо», «Ситроэна», «Винодела Николя», «Ювелира Мабуссена», фабрикантов различных марок шампанского и крупных судоходных компаний. Его неутомимость обретает единодушное признание. С его помощью заказчик переходит от устаревшей рекламы к современной. Вполне естественно, его снова приглашают выполнять декор и не только частных особняков, но и крупных магазинов вроде «Форт Франс». Он возвращается в Париж. Около 1930 года завязываются его отношения с Габриэль. Они, конечно, знали друг друга и прежде, имея общих друзей. Все тот же Жан Кокто, а также миссис Серт. Ирип познакомился с нею, когда служил санитаром-добровольцем, и в первые недели 1914 года с фронта на своем огромном «Мерседесе» перевозил раненых в парижские госпитали. В 1931 году Ирип был элегантно одетым мужчиной довольно крупного сложения, с густой кудрявой шевелюрой, живыми и умными глазами, сияющими из оправленных золота очков. Блистательный, полный новых идей, с едким ироничным умом, читавшимся в его глазах. В 17 столетии из такого амбициозного, эффектного кавалера вышел бы отличный образчик придворного аббата. Как раз в эту пору Габриэль была как никогда одинока. Ее связь с герцогом Вестминстерским закончилась, а Пьер Риверди был слишком поглощен своими проблемами и сомнениями, чтобы на его внимание можно было рассчитывать. Требовался новый любовник, чтобы заполнить пустоту, которую она переносила все с большим трудом. Тем временем и Ирип находил все меньше взаимопонимания с Мейбл. По-прежнему страстно любя мужа, она после долгих лет терпения более не могла выносить его неверность. Ну а Габриэль, находившаяся в зените славы, была в глазах Ирипа еще очень красивой. К тому же она баснословно богата, что тоже не следует сбрасывать со счетов. Покорение ее сердца будет задачей нетрудной, он это чувствует. Ему ведомы ее слабые места, он догадывается, какая боль одиночества кроется за ее триумфами. Соблазнение женщин – одна из его специальностей. Множество раз он доказывал себе, что это ему удается так же быстро и непринужденно, как зарисовки человеческих лиц, наброски силуэтов и подписи к карикатурам. Сделать Коко своей любовницей? Отчего же? Он ничего на этом не теряет, а выиграть может все. А что до условностей, так их в сторону. Еще в начале своей карьеры, 25 лет от роду, он был блестящим жиголо при некоторой мадам Эль. Когда Поль Пуаре спросил его, где его можно найти, тот ответил, что не имеет постоянного адреса, но каждое утро завтракает у означенной дамы, которая, случайно ли, сказочно богата и гораздо старше его. Порою, если он замечал у какой-нибудь из своих подружек особенно драгоценное жемчужное ожерелье, то убеждал ее под предлогом, что оно вышло из моды или выглядит вызывающе, мало-помалу заменить настоящие жемчужины бусинами из куда более дешевого оникса, а жемчужины продать. Если вы думаете, что он когда-нибудь возмещал стоимость проданных ради него жемчужин, то ошибаетесь. Но это все мелочь по сравнению с той ловкостью рук, с которой этот пройдоха нагло вытягивал состояние у обеих своих супружниц. Кстати, Мейбл, желая положить этому конец, под давлением семьи, решила потребовать развода, прежде чем будет разорена окончательно. Что могло привлечь внимание Габриэль к Рибу при всех интересных подробностях его биографии? Это то, что он был вполне своим в мире искусства. Этого она не могла найти ни в Дмитрии, ни в герцоге Вестминстерском, ни даже в Риверди. Вот компетентный человек, с которым она может поговорить обо всем, что ее интересует. Добавьте к этому, что ему было не занимать той неподдающейся объяснению субстанции, которая именуется шармом. Коль скоро он был все еще женат и предпочитал сохранить все в тайне от своей благоверной, Габриэль проявила инициативу и приобрела невдалеке от Парижа имение, который послужит тайным убежищем. Эта усадьба с названием «Ла Жербьер» располагалась на холмах Монфорн-Амори и была окружена великолепными деревьями. Прежним владельцем ее был Морис Гудекет, муж Калет, но поскольку супружеская чета оказалась в тисках тяжелой финансовой ситуации, как штык в заднице, по выражению Калет, она вынуждена была продать ее. Сделка состоялась зимой 1931 года. Не в качестве ли убежища для своих любовных утех с Ирибом, Габриэль приобретает в том же году близ Листе еще и замок Мениль-Гийом с 350 гектарами земли. В одном из своих номеров за 1931 год журнал «Вог» публикует фотографии этого великолепного жилища времен Людовика XIII с башнями из камня и кирпича. Только белые с полосками шлагбаумы на ответвлении от дороги, которая пересекает полную свежести Нормандскую долину, напомнят вам о том, что вдали за лугами и зеленеющими рощицами скрывается принадлежащий Шанель замок Мениль-Гийом, отражающий в тихом зеркале своих рвов, заполненных водой, гармоничные профили своих красных и белых башен. В своем чарующем одиночестве он похож на замок из волшебной сказки. Несмотря на красоты приобретенной резиденции, которую новая хозяйка капитально переоборудовала, она бывала там очень мало. Трудно сказать, стоит ли принимать на веру ее слова. Я бегу от своих владений, в частности от этого, потому что в нем устроили центральное отопление и убрали камины. Может, все дело в неистребимом стремлении к кочевой жизни, странным образом похожем на то, которое побуждало ее отца колесить по дорогам Франции? Совпадение или наследственная черта? Заметим мимоходом, что этот замок был не первым, который приобрела Шанель. В 1926 году она купила имение Шато Пирос, расположенное в Атлантических Пиренеях в Карбер-Абер, близ По, для своего племянника Андре Паласа, которому тогда было 22 года. Помимо замка XVIII века с 16 главными комнатами, в имении был также пользовавшийся хорошей репутацией виноградник, на котором изготовлялось вино Мадеран. Противоположной замку Мениль-Гийом Габриэль наведывалась сюда часто. Иногда она принимала там герцога Вестминстерского, чаще Робера Брессона, который приходил с Андре Паласу свояком. Здесь она переживает пору исхода французов из Парижа. Здесь проведет несколько недель, прежде чем вернуться в Париж через Виши. После развода со своей первой женой в 1946 году ее племянник продал имение. Памятно, что Габриэль долго колебалась, прежде чем дать положительный ответ на предложение Сэма Голдвина. Представляется весьма вероятным, что ее побудил к этому и Рип. И пусть сам он порядком прогорел в Соединенных Штатах, но это было исключительно по его собственной вине, по причине глупой небрежности с его стороны. И было бы дурным тоном жаловаться на это кино, которое позволило ему проявить все грани своего таланта. По его мнению, Габриэль обладала куда более ценными козырями, чем он сам, не говоря уже о признанном во всем мире гении высокой моды, имела все основания принять предложение продюсера. К тому же не исключено, что и Рип, никогда не забывающий о своих интересах, рассчитывал кое-что на этом выгадать. Даже если проект Голдвина в действительности окажется химерой, Габриэль ничего не потеряет. Напротив, останется с миллионом в кармане. Ну а если дело выгорит, не даст ли ему это шанс для творческого возвращения в Голливуд? Одним словом, для реванша. Двигаясь в фарватере «Шанель», он мог позволять себе какие угодно надежды. Вспомним, кстати, выставку бриллиантов. Посетители убедились, какую важную роль сыграл в ней Рип. Не он ли решающим образом повлиял на мнение «Шанель» относительно бижутерии? Итак, совершенно очевидно, что в двух случаях ему удалось оказать сильнейшее воздействие на женщину, которую во всяком случае никак нельзя называть податливой. Все его друзья могут это засвидетельствовать, и хоть она пока не говорит об этом в открытую, она любит Ириба. Доказательства этому пойдут косяком. Не ему ли поручила она защиту своих интересов перед обществом производителей духов, дав на то полномочия 12 сентября 1933 года? Прекрасное доказательство доверия с ее стороны. Тем более в эпоху, когда между ней и Пьером Вертхаймером, с которым она состояла в партнерстве, начала разворачиваться череда тяжб, точнее сказать, самая настоящая партизанская война с кризисами и примирениями, которая не закончится даже после Второй мировой. Когда общество производителей духов выбросило на рынок очищающий крем, Габриэль отреагировала мигом и назначила судебного исполнителя. Она уступила свое имя продуктам парфюмерии, но не продуктам красоты. С другой стороны, в контракте было сказано: распространяется на все продукты парфюмерии, румяна, мыло и так далее. А так как названный продукт, выпущенный обществом на рынок, является сортом мыла, предназначенного для снятия макияжа, особенно румян, Габриэль оказалась явно неправой. Свой первый процесс она проиграла, но для дальнейших тяжб она обратилась к молодому адвокату с международной практикой, графу Рене де Шамбрюну, будущему зятю Пьера Лаваля. Ему и карты в руки. Со своей стороны Рене пытался везде, где только возможно, найти почву для согласия между двумя сторонами, чем давать ход процессу, который в итоге не устроит ни одну из сторон. Кстати, вскоре Габриэль предоставляются и другие возможности продемонстрировать Ирибу свою привязанность. Его репутация как стилиста находилась в известном упадке, и Коко прекрасно понимала, каким утешением для ее возлюбленного будет воскрешение свидетеля, основанного им четверть века назад. Ее капиталы позволили ему специально по такому случаю основать издательство «Шанель», и, начиная с 1933 года, свидетель снова появился в киосках. Руководителем издания, равно как и автором большей части иллюстраций, был, естественно, Поли Рип. Он же сочинял передовицы. Сатирический талант Поля за четверть века не потерял в силе, но теперь он поставил его на службу пылкому национализму, контрастировавшему с тем скептическим анархизмом, который он исповедовал в юности. Восьмилетнее пребывание за океаном открыло ему, сколь велика его привязанность к родной стране. Но эта привязанность сделалась навязчивой, он постоянно представлял Францию в образе прекрасной Марианны во фригийском колпаке, без конца терзаемый и преследуемый чужеземцами, а то и соотечественниками. Иные из его рисунков показывали Францию изможденной, но трогательной и достойно держащейся перед трибуналом, членами которой были никто иные, как Муссолини, Рузвельт, Гитлер и тогдашний британский премьер Рэмси Макдоналд. На другой карикатуре, называемый «Могильщик», Даладье забрасывает комьями земли тело Марианны, лежащей на дне глубокой ямы. Чтобы ни для кого не было секретом, его связь с Шанель, Ирип ничуть не колеблясь, придал Марианне ее черты. Он уверенной рукой рисует ее лежащее в могиле обнаженное тело, худощавое, немного мальчишеское, с неразвитой грудью. Жаждущий бурной деятельности, Ирип стал также во главе журнала «Спорта и мира», выпускавшегося конструктором Фордом. Адрес редакции случайно ли? Дом номер 27, Парю-Камбон. В обоих изданиях Коко публикует статьи с изложением идей, на удивление близких идеям стилиста, в частности, о необходимости защиты индустрии роскоши и художественных ремесел. Как она впоследствии поведает Полю Марану, Ирип был самым сложным созданием из всех, кого она когда-либо знала. И самым удивительным. Но и он со своей стороны упрекает подругу в том, что она непроста. «Не пойму», — сказал он ей однажды, намекая на особняк на Рю Сент-Анаре. «Зачем вам столько комнат? Для чего все эти предметы? Одни убытки. И на что вам вся эта домашняя прислуга? Вы кормите всех на убой. Я, пожалуй, пожил бы рядом с вами, если бы вы умели довольствоваться меньшим. Терпеть не могу бесполезных людей, пустых расходов на роскошь и сложных человеческих созданий». Ее любовь к нему была неподдельной, ибо уже весной 1934 года она отказывается от особняка, где ей так уютно жилось, рассчитывает прислугу, включая Жозефа, верой и правдой прослужившего ей 16 лет, оставив только горничную. Взамен она находит близ Рю-Камбон маленький семейный пансион, где нанимает две комнаты. Единственная роскошь, поскольку в этом скромном жилище не было ванной комнаты, она распоряжается ее устроить. Коко поселяется здесь со своими любимыми книгами, единственной ширмой от Карманделя, двумя каминами-стульчиками и несколькими коврами. «Теперь я живу в пансионе», — ответила она Ирибу. «Это очень удобно, в двух шагах от моего прежнего жилья. Начну вести славную простую жизнь». «Что же, тебе нравится играть в мединетку?» — спросил он. Ошарашенная Габриэль ответила, что она всего лишь следовала его советам и также ожидала, что он наймет какую-нибудь скромную комнатенку, раз ему по душе простая жизнь. Но он, судя по всему, не понял ее. «Неясно, во что вы играете», — ответил он, красный от гнева. «И долго вы собираетесь там оставаться?» «Вам хотелось, чтобы я покинула комнаты с лепниной, мрамором и кованым железом», — сказала она ироничным тоном, который вызывает у него раздражение уже с первых нот. — Что же, вот мое новое жилье. Здесь консьержка готовит себе еду прямо на лестнице. Здесь спотыкаешься о пустые молочные бидоны. Ведь вы хотели, чтобы я вела такую жизнь, разве не так? И вы ведь сами хотели вести такую жизнь. — И вы полагаете, что у меня в обычае жить в таких халупах? — с презрением бросила Рип. И вновь без малейших колебаний Коко меняет квартиру. На сей раз она поселяется в отеле «Риц». Да, с таким персонажем жить запросто непросто. Тем более, что Габриэль хоть и любила его всем сердцем, но была отнюдь не той женщиной, которая готова все принять безропотно. Потому-то отношения между ними были страстными и изнурительными. Кроме того, Ирип, по выражению Коко, ревновал ее, как истый испанец. Прежняя жизнь его митресса была для него пыткой. Он требовал, чтобы она шаг за шагом воскресила в мельчайших подробностях все, что было до него, даже при том, что это причиняло ему страдания. А точнее, именно потому, что это причиняло ему страдания, ибо мазохизм доставлял ему удовольствие. Да, он бесспорно взял над ней верх. Позже это заставит ее краснеть. Она никогда не простит ему, что проявила перед ним свою слабость.